Сквозь неплотно сплетенные решетчатые стены пробивался свет. Окон не было. Вообще ничего не было, если не считать какого-то подобия топчина. Хижина выглядела совершенно пустой. «Торги только начались. Где же товары этого странного продавца?» – подумал Роман. «У меня нет товаров. Я торгую мудростью прошлых веков. А она не занимает много места». Теперь его речь звучала размеренно, певуче. Незнакомец больше не подбирал слов и хорошо слышал мысли Романа. «А сила?» – спросил Роман. «Мы, кажется, договаривались о силе». «Будет тебе сила, не торопись». Незнакомец извлек из складок плаща прозрачный флакон величину чуть больше ладони, засверкавший на солнце фейерверком разноцветных огней. «Скорее всего, горный хрусталь, возможно, даже вырезанный из целого кристалла», — решил Роман. «Неплохая работа». Он залюбовался игрой красок в многочисленных узорах и гранях флакона. «Ты можешь посмотреть, взять в руки. Это не опасно, пока пробка закрыта». Роман взял флакон и едва не уронил его. Сосуд оказался дьявольски тяжелым. Внутри под массивной пробкой виднелась совсем небольшая полость, заполненная изумрудно-зеленой жидкостью. Ее было там, наверное, с наперсток, не больше. Флакон удобно лежал в ладони и приятно тяготил руку. С ним не хотелось расставаться. «Сколько это стоит?» – машинально спросил Роман, понимая всю бессмысленность подобного вопроса. Взамен понравившегося товара покупатель на этих торгах всегда предлагал свой собственный. К своему величайшему изумлению он услышал ответ. «Один кристалл мерлита. Всего лишь один». Откуда этот человек мог знать, что у него есть этот единственный кристалл? Откуда он вообще мог знать о мерлите? «Кто ты?» – охрипшим от волнения голосом спросил Роман. «Если повернешь флакон другой стороной, увидишь древний знак моего народа». Пробка флакона оказалась запечатанной. В специальном углублении Роман заметил оттиск. В полумраке трудно было разобрать в деталях, что там изображено. Какие-то фантастические животные стояли на задних лапах, упершись передними в разделявшую их преграду. «Я не знаю этого знака». «Не мудрено. Когда его отлили на свет, еще только родился твой далекий предок. Но уже тогда мы знали, что через несколько веков ты расплатишься за этот флакон кристаллом синего камня». «Это невозможно». «Возможно. Есть миры, в которых время течет в обратную сторону. Их прошлое – наше будущее. Они его помнят. Когда-то очень давно мы общались с этими мирами, и поэтому предсказания моего народа всегда сбываются». «Что же ждет меня в будущем?» «Этого я не могу сказать. Есть знания, способные разрушить будущее. Но флакон тебе пригодится». «Что в нем? Что там за жидкость?» «Эликсир абсолютной силы. Когда возникнут соответствующие обстоятельства, ты узнаешь, что с ним надо делать. Ты берешь этот флакон или нет?» «Значит, я могу выбирать? Как же тогда твое предсказание?» «Почти всегда у будущего есть два пути. Предсказание все равно сбывается. Берешь ты флакон?» «Не слишком ли дорого ты просишь?» Сам не зная от чего, Роман решил поторговаться. «Ничто не стоит дороже необходимого». В голосе незнакомца Роману послышалась усмешка. Не раздумывая более, он достал камень. В конце концов, он собирался выменять его на любую безделушку. Слишком неприятные воспоминания достались ему вместе с ним, и сейчас он словно подводил последнюю черту, навсегда прощаясь с Гридосом. Даже не взглянув на кристалл мерлита, моментально исчезнувший в цепкой маленькой ладони, таинственный продавец повернулся и, не попрощавшись, вышел. Роман остался один посреди пустой хижины, сжимая в руках резной хрустальный сосуд. Всю дорогу до города Россов он не мог понять, не сделал ли той же ошибки, которую, если верить рассказу Квелонга, совершил в свое время Бакон, купивший на ярмарке миров всего лишь детскую игрушку.